Тяжелый крейсер «Мадокрис» был лучшим кораблем танланского клана, покоривший ветер. Однако лучшим не значит хорошим. Глядя, как в объеме тактической сферы появляются отметки вышедших из прыжка кораблей бейтанов, глава клана раздраженно скрипнул хитиновым панцирем. Крейсера этой далеко не самой развитой расы ни в чем не уступали кораблям его эскадры. Конечно, во флоте правящего клана большинство вымпелов опережало эти бейтанские поделки как минимум на одно поколение, но позиция нынешнего великого была непреклонной. И даже самые лояльные вассальные кланы не имели доступа к новейшим технологиям и лучшему оружию. Глава покоривших ветер всегда считал, что однажды такая трусливая политика дорого обойдется правящему клану и всей унии, и, похоже, его прогнозы начинали сбываться. Вот только, к сожалению, первыми испытают на себе плоды этой ошибки не те, кто ее совершил, а его воины, честно выполняющие вассальную клятву, но не имеющие адекватных средств ведения боя. «Противник уничтожил последний ретранслятор», — доложил уже очень немолодой старший инженер, раздраженно поведя рудиментарными крыльями. «Связь со штабом Альянса больше невозможна, Великий». «Тень Великого», — мрачно поправил нижестоящего глава клана. «Всего лишь тень. Не допускай больше таких ошибок, инженер». «Мы оба понимаем, что сейчас это уже не имеет значения, Великий», — ответил инженер, указав верхней конечностью на отметке кораблей вражеской эскадры. «Еще 20 лет назад наш клан был самостоятельным, и твой предок гордо носил этот титул. Не стоит перед лицом смерти продолжать унижаться перед теми, кто лишил нас права выбора пути». Глава клана повел плечами, собираясь жестко ответить на дерзость подчиненного. Но резкие слова застряли у него в горле, и он лишь издал неопределенный скрип. Старший инженер эскадры служил во флоте покоривших ветер еще при прошлом великом, настоящем великом, без унизительной приставки «тень». И, говорят, тот его очень ценил. Не зря же этот пожилой танлан сохранил свою высокую должность до столь преклонных лет. И все же главное было не в этом. Глава понимал, что инженер прав, причем прав во всем, и в том, что жить им осталось считанные десятки минут, и в том, что придерживаться требований субординации, установленных правящим кланом, в таких обстоятельствах просто глупо. «Командиры патрульных корветов запрашивают разрешение присоединиться к эскадре», отвлек главу клана доклад оператора систем сканирования. «Отказать. Пусть уходят, пока есть возможность. В бою с крейсерами они могут лишь бессмысленно погибнуть. А так хотя бы доложат в штаб Альянса о случившемся». «Принято». На тактической сфере мигнула яркая точка, через секунду превратившаяся в новую отметку вражеского корабля. «Из прыжка вышел еще один тяжелый крейсер противника. Это корабль Земной Федерации, Великий. Построен в Империи, 5 лет назад переведен в резерв. Прошел частичную модернизацию, после чего был продан карликовому государству людей, называемому Земной Федерацией. Крейсер получил легкие повреждения в бою с линаурами. Мощность щита не выше 10%. «Нам хватило бы и одних бейтанов», — проскрипел глава клана. «Чего они ждут?» «Уже ничего, Великий», — негромко ответил старший инженер эскадры. «Противник начал сближение. 2 минуты до огневого контакта». Бейтаны и люди не желали рисковать и подставляться под залпы орудий танланских крейсеров. Расчетливо пользуясь преимуществом в скорости и дальности стрельбы орудий главного калибра, они вышли на комфортную дистанцию и открыли огонь. «Авианосцу поднять авиагруппу! Цель — тяжелый крейсер бейтанов!» «Великий, я бы рекомендовал атаковать корабль людей!» — осторожно возразил командир авианосца. «У него почти нет щита, и у моих торпедоносцев будет больше шансов добиться успеха!» «Ты видел, что этот крейсер сделал с эсминцами линауров и их торпедами?» — зарычал глава клана. В отношении командира авианосца он не собирался сдерживать рвавшееся наружу раздражение. «Он не даст твоим машинам даже выйти на рубеж атаки! Цель — тяжелый крейсер бейтанов! Выполнять!» «Подчиняюсь, Великий!» Флагман покоривших ветер содрогнулся, приняв на силовой щит тяжелый снаряд. Глава клана раздраженно скрипнул хитиновыми пластинами. Он понимал, что шансов нет, но погибнуть совсем уже бесславно в его планы не входило. «Старший инженер, снять все ограничительные блокировки силовых установок. Мы должны любой ценой сократить дистанцию. Мне нужен максимальный ход, даже если через 5 минут двигатели взорвутся от перегрузки. Выполняю, великий». По корпусу флагмана прошла вибрация. Системы управления двигателями, работавшими в запредельных режимах, перестали справляться с балансировкой тяги. «У нас не больше 2 минут, великий», — бесстрастно доложил инженер. «Дальше последует перегрев двигателей и взрыв». «Сколько до рубежа открытия огня?» «Минута 20». «Продолжать разгон!» Голова покоривших ветер впился взглядом в тактическую сферу, демонстрирующую, как волна торпедоносцев при поддержке истребителей выходит в атаку на тяжелый крейсер «Бейтанов». Пилоты прекрасно понимали, что это их последний бой, и отступать не собирались, но преимущество противника было слишком явным. Сначала авиагруппу встретили бейтанские эсминцы, и торпедоносцы сразу стали нести потери. Только приказ командира авианосца потратить часть торпед на удар по легким кораблям позволил отогнать наглого противника. Попасть в эсминец торпедой — задача нетривиальная. Высокая скорость и динамика разгона легких кораблей позволяет им долго держать приближающуюся торпеду в зоне эффективного огня своих средств ближней обороны. Впрочем, отдавая приказ использовать торпеды для удара по эсминцам, командир авианосца и не рассчитывал их уничтожить, а вот отвлечь противника от охоты за торпедоносцами таким способом вполне удалось. Вот только помогло это очень ненадолго. «Тяжелый крейсер людей перенес огонь главного калибра на торпедоносцы. Наши потери в 6 раз выше расчетных. Великий, если его не остановить, авиагруппа не продержится и минуты. 10 секунд до рубежа открытия огня». Глава клана ждал до скрежета, сомкнув покрытые хитином ладони. Корабль вздрагивал, принимая попадание. Краем сознания Великий отмечал доклады вычислителя о постоянно сокращавшемся ресурсе щита, но его взгляд не отрывался от тактической сферы. Наконец, бледно-серые отметки на панели статуса орудий главного калибра сменились ярко-синими. «Эскадре, сосредоточить весь огонь на крейсеры людей!» Пушки 2 тяжелых крейсеров полыхнули разгонными импульсами. «Первый залп! Попаданий нет!» — доложил начальник артиллерии. «Дистанция еще слишком велика, Великий! Противник эффективно уклоняется от нашего огня!» «Продолжать!» «Второй залп! Попаданий нет! Ресурс щита 7%!» «Великий! Все торпедоносцы потеряны!» — доложил по ближней связи командир авианосца. «Разреши отозвать уцелевшие истребители. Для них в этом бою задач не осталось». «Отзывай», — отмахнулся глава клана. «Третий залп, попаданий нет». «Перегрев 1-го и 3-го двигателей. 20 секунд до взрыва». «Ресурс щита 0». «Вернуть двигатели в обычный режим». С досадой проскрипел глава покоривших ветер. Впрочем, с таким же успехом можно было и продолжить разгон. Щит сбит, а значит, еще 3-4 попадания, и от его корабля останутся только раскаленные обломки. «Противник прекратил огонь», — доложил командир флагмана. «Вызов с тяжелого крейсера людей». «Не отвечать!» — выкрикнул глава клана, чувствуя, что теряет самообладание. «Продолжать огонь!» «Мы не можем, Великий», — спокойно возразил старший инженер. «Противник снова увеличил дистанцию. Может быть, стоит послушать, что люди хотят нам сказать? Странно, что вызов пришел от крейсера Земной Федерации. Это единственный корабль людей во вражеской эскадре. Вряд ли силами противника командует человек. Нам не о чем говорить с врагом. А наш ли это враг, Великий?» «Что ты сказал?» Голос главы клана сорвался на хрип. «Разве ты объявил войну людям и бейтанам, Великий? Разве клан, покоривший ветер, по своей воле стал участником этой бойни? Ты предлагаешь мне предательство?» Тоном ниже, но не менее угрожающе проскрежетал глава клана. «Нет, Великий, я всего лишь считаю, что людей нужно выслушать». «Хорошо», — призвав на помощь остатки самообладания, произнес глава клана. «Активировать канал связи». Человек, чье изображение сформировалось в объеме тактической сферы, был знаком всем, находившимся в боевой рубке тяжелого крейсера «Мадокрис». «Подполковник Вершинин, личный враг главы правящего клана», — проскрипел старший инженер, Но в его голосе глава покоривших ветер не услышал ненависти. Скорее в нем звучало скрытое уважение. «Генерал Вершинин, с вашего позволения», — поправил Танлана человек. «Я глава клана «Покоривший ветер». Что тебе нужно, враг?» «Может быть, хватит уже бессмысленных смертей?» — спокойно ответил человек. «Война для вас закончилась в любом случае. Но твоей жизни и жизням твоих воинов не обязательно прерываться именно сейчас. Вы честно и храбро сражались и сделали все, что могли. Не ваша вина, что правящий клан заставил вас воевать на этих старых развалинах. Не думаю, что нынешний великий оценит вашу жертву, даже если вы все погибнете в этом бою». «Мы не пойдем на предательство, человек!» «Предательство?» — переспросил генерал Вершинин. «А с каких пор капитуляция в безнадежной ситуации считается предательством? Разве ты можешь нанести нам хоть какие-то потери? Или ты считаешь, что жизни многих сотен твоих воинов — приемлемая цена за расход пары десятков наших снарядов?» «Предательство — передать врагу корабли унии Танланов!» «Стоп! А вот теперь давай посмотрим на эту ситуацию без эмоций и лишнего пафоса. Уния — это пирамида, на вершине которой стоит Великий, а у подножия роится аморфная масса опальных кланов. Решение за всю унию принимает глава правящего клана, и они обязательны для вассалов, но только до тех пор, пока они уверены, что Великий действует в общих интересах. Ну или пока он в состоянии держать их в повиновении силой. Поправь меня, если я где-то ошибся». «Ты собираешься учить меня внутреннему устройству унии, человек?» «Ничуть. Просто я не понимаю, зачем воинам, покоривших ветер, умирать за чужие интересы?» «Чужие для нас ты и твои союзники, а правящий клан...» Глава покоривших ветер неожиданно сбился, потеряв мысль. Стандартные трескучие фразы о лучших представителях вида, ведущих всех танланов в светлое доминантное будущее, почему-то не торопились срываться с его языка. Глава клана бросил быстрый взгляд на старшего инженера, и тот, поняв его, как руководство к действию, немедленно вступил в диалог. «Что ты предлагаешь, генерал Вершинин?» «Жизнь для вас и ваших воинов прямо сейчас и свободу после войны. Но это не все. После окончания боевых действий мы вернем вам ваши корабли, если, конечно, они переживут эту войну. Нынешний Великий ведет унию к катастрофе». «О чем ты говоришь, человек?» — перебил Вершинина глава клана. «Альянс побеждает на всех направлениях». «Это не более чем эффект внезапного удара», — спокойно возразил человек. «Но даже он не принес Альянсу решительного успеха. Впрочем, это сейчас не имеет для вас принципиального значения. У вас есть выбор. Немедленная смерть без всякой пользы для клана «Покоривший ветер» или жизнь в плену до окончания войны с очень неплохими дальнейшими перспективами в случае нашей победы. Как я уже сказал, после окончания боевых действий вы получите обратно свои корабли, и я уверен, они вам очень пригодятся. Правящий клан неизбежно понесет большие потери, будет сильно ослаблен и, скорее всего, утратит лидирующее положение в унии. Это станет уникальной возможностью для всех, кто раньше был вынужден склоняться под его силовым давлением. И именно в этот момент вернувшиеся домой живыми воины, покоривших ветер, могут сыграть решающую роль в судьбе своего клана и всей унии танланов, особенно если они вернутся на боевых кораблях». «А если победит Альянс?» «Тогда тебя и твоих бойцов вряд ли ждет особо радостная встреча. Но для вашего клана мало что изменится. Вы так и будете довольствоваться ролью вассалов. Разве что кинет вам великий какой-нибудь не самый вкусный кусок от военной добычи». «Нам не простят предательство», — возразил старший инженер. «Великий накажет клан поражением в правах и понижением в иерархии, если не полным лишением кланового статуса». «Что бы вы ни решили, ваш великий и штаб Альянса об этом не узнают еще очень долго. Для них вы погибли в неравном бою, до конца сражаясь за интересы Альянса. Ретрансляторы уничтожены, а ваши патрульные корветы ушли в прыжок как раз в тот момент, когда были сбиты щиты ваших крейсеров, а положение отряда стало окончательно безнадежным. Именно об этом командиры корветов доложат вышестоящему начальству, предоставив копии записей со своих сканеров. Что было дальше, никто не знает. Может быть, мы расстреляли ваши крейсера и авианосец с безопасной дистанции, а может, захватили корабли, сначала выбив главный калибр, а потом расстреляв турели ближней обороны и выслав абордажных роботов. К слову, если вы примете мое предложение, в официальном отчете об операции будет указан именно последний вариант. Так что после войны к вам в любом случае не возникнет никаких претензий. Глава клана задумался. Слова генерала Вершинина заставили его посмотреть на капитуляцию не как на позорную сдачу в плен, порочащую честь клана, а как на возможность в будущем улучшить его положение в иерархии унии, а может и занять в нем лидирующую роль. И все же это очень напоминало предательство. А если не пытаться себя обманывать, то именно предательством и являлось. Впрочем, предательством по отношению к кому? «Скажи, человек», — неожиданно прервал его размышление голос старшего инженера, «если мы примем твое предложение, сможет ли клан, покоривший ветер после войны, рассчитывать на поддержку со стороны людей и бейтанов в межклассовой борьбе внутри унии Танланов?» «Когда Альянс потерпит поражение», — усмехнулся землянин, — «неизбежно встанет вопрос о смене власти в подавляющем большинстве входящих в него государств, и в унии Танланов в том числе. В такой ситуации мы, естественно, захотим видеть в качестве нового правящего клана унии ту силу, которая уже успела доказать нам свою адекватность и готовность к сотрудничеству. Если эти условия будут выполнены, то и на нашу поддержку вы, безусловно, сможете рассчитывать». «Мне нужно время для принятия решения», — мрачно произнес глава клана. «У тебя есть 5 минут», — кивнул человек. «Потом наша эскадра откроет огонь». «Я не могу на это пойти!» — зарычал глава клана, едва прервалась связь. «Я воин, и я давал вассальную клятву великому! Да, я его ненавижу! Да, он презирает наш клан и держит его на 10-х ролях! Но сдача кораблей врагу — это все равно предательство по отношению ко всей унии!» «Великий!» Старший инженер эскадры опять намеренно упустил приставку «тень». «Человек прав в том, что правящий клан ведет унию в никуда. Ситуацию нужно менять, и, возможно, сейчас мы упускаем единственный шанс сделать это так, чтобы покорившие ветер вновь обрели былое могущество, а вся наша раса получила возможность уцелеть в случае поражения Альянса в этой бессмысленной войне. Ты ведь сам не раз называл главу правящего клана нашим врагом, пусть и говорил это лишь в узком закрытом кругу. Напомню, генерал Вершинин — его личный враг, то есть враг твоего врага. Все, что я слышал о нем, говорит за то, что этот человек всегда держит свое слово. Думаю, мы действительно получим обещанную поддержку». Глава покоривших ветер понимал, что инженер прав, но понимал он и то, что решение капитуляции станет для него личным несмываемым позором, который он никогда не сможет сам себе простить. Что ж, настоящий великий всегда должен ставить интересы клана выше любых своих личных проблем и рефлексий. И если он хочет по-настоящему распрощаться с приставкой «тень» к своему титулу, он должен суметь принять нужное клану решение, каким бы ужасным для него самого оно ни казалось. «Включить общую трансляцию и установить связь с генералом Вершининым», — приказал глава клана, с хрустом расправив плечи. «Выполнено, великий!» «Кораблям эскадры перевести все оружейные системы в походное положение. Отключить маскировочные поля и генераторы помех. Снизить мощность силовых и энергетических установок до 10% от номинала. Экипажам приготовиться к приему десантных партий с кораблей людей и бейтанов. Сопротивление не оказывать. Клан, покоривший ветер, выходит из войны». Произнести слово «капитуляция» глава клана так и не смог. «Ты принял единственно верное решение, Великий», — негромко произнес старший инженер. «Человек, ты подтверждаешь условия нашей сделки?» Не обращая внимания на слова инженера, спросил глава клана. «Подтверждаю», — кивнул Вершинин. «В таком случае можешь выслать своих бойцов на мои корабли. Вернее, уже не мои. Теперь у покоривших ветер новый Великий». Танлан резко вскинул верхнюю конечность в сторону старшего инженера эскадры. «Прощай, человек, и помни о данном тобой слове. «Великий!» Командир крейсера рванулся к главе клана, но его бросок запоздал на какие-то доли секунды. Негромкий хлопок кинетического пистолета прозвучал в боевой рубке, как грохот сошедшей лавины. Во всяком случае, так показалось всем, кто в ней находился. Тело бывшего главы клана конвульсивно дернулось и, пошатнувшись, рухнуло на пол. Пистолет, вырвавшийся из ослабевшей ладони, укатился к дальней стене. Несколько секунд в рубке царила потрясенная тишина. Наконец командир крейсера оторвал взгляд от распростертого на полу тела и перевел его на старшего инженера. «Жду твоих приказов, Великий!»